имеющая свои собственные. Высшие баллы по всем предметам оставили ее равнодушной. Вирджиния же никак не могла налюбоваться аттестатом своей подруги. «Что будем делать дальше?» — спросила Вирджиния. «Ты станешь учительницей», — уверенно ответила Соня. «А я манекенщицей у Лидии Монтовани, причем самой лучшей». «Тебе такая работа кажется интересной?» «Она не вызывает у меня отвращения. Тем более, что я верю, эта дорога приведет меня когда-нибудь к Джулио де Бросу». Вся в мечтах о своем кумире, самом красивом, элегантном и обаятельном, она приехала домой и застала мать за сервировкой парадного стола. «Откуда все это великолепие?» — искренне удивилась она. «Я никогда не видела этого серебра, фарфора и хрусталя». «Все это наше», — с гордостью ответила дочери сеньора Бомбина. «Значит, мы богатые?» Соня была потрясена. «Ты только сейчас об этом догадалась?» «А как я могла раньше об этом догадаться, если мы живем как нищие? Я ючусь среди кулей и бутылок, у меня даже нет своей комнаты. Одно пальто ношу, не помню уже сколько лет. Мы никуда никогда не ездили, даже машину не могли себе позволить. И вдруг все это. Ты же всегда говорила, что у нас нет денег». «Денег у нас и правда почти нет. Все вложено, и, надо сказать, удачно». Сеньора Бомбина попыталась горделиво улыбнуться, но улыбка получилась страдальческой. Боль в животе уже несколько дней не давала ей покоя. «Скупы богачи», — бросила Соня, все еще не сознавая до конца того, что открыла ей мать. «Все это станет твоим», — торжественно заявила сеньора Бомбина. «Когда ты выйдешь замуж, мы дадим тебе отличное приданное, так что положение первой дамы у нас в городке тебе обеспечено». Соня сразу же вспомнила Летицию в бигуди, ее мужа с фабрикой термометров. Если бы она могла убежать, чтобы никогда не возвращаться в этот убогий городок, где все живут такой бессмысленной серой жизнью. За ужином она молчала, лишь односложно отвечая на вопросы, если к ней обращались. Молодого Порту она не удостоила за вечер ни единым взглядом. Конечно, Соня знала его с детства, но он всегда казался ей скучным. Соня посмотрела на его маленьких сестер. Они тоже, когда вырастут, станут такими же скучными, как их брат. Родители из кожи вон лезли, чтобы развеселить гостей. Отец так и сыпал остротами. Мать расточала по сторонам улыбки, которые копила для этого вечера, наверное, всю свою жизнь. Достаточно было только взглянуть на Соню, чтобы понять, все их усилия бессмысленны. Помолвка, скорее всего, не состоится. Однако сеньора Бомбина пока не собиралась сдаваться. «Спой что-нибудь, Танина», — попросила она мужа. «И правда, Танина», — поддержал хозяйку Массимо Порта. «Спой какой-нибудь романс». Аккордеон будто случайно стоял на маленьком столике. Присутствующие надеялись, что Танина споет романс «Не Марина» из «Любовного напитка» Гаэтана Доницетти. Эта ария у него получалась особенно хорошо. Но Танина, видя, в каком состоянии его дочь, не был расположен петь. «Давай, Танина!» — настаивала сеньора Бомбина. «Не заставляй себя упрашивать!» Танина вопросительно посмотрела на дочь, словно спрашивая у нее разрешения. И только когда она ободряюще ему кивнула, взял в руки инструмент. После нескольких пробных аккордов он запел, и его чистый высокий голос зазвучал в тишине, проникая в сердце каждого. Соня почувствовала щемящую нежность к отцу. Она давно простила ему жестокость, которую он не по своей воле проявил к ней 2 года назад, влепив ей пару оплеух на глазах у всей остановки. Сейчас она вспоминала тот день, когда он принес ей маленького Бобби. Ее верный друг служил ей верой и правдой и умер у нее на руках. «Хорошая была собачка», — пытаясь успокоить дочь, сказал тогда отец. «Второй такой. На всем свете нет», — сквозь рыдание ответила ему Соня. «Не переживай так, доченька. Я куплю тебе другую собаку». «Нет, папа, не надо.